что ему понравится. Мне нужно лично с ним встретиться. Поэтому сразу дай понять, что никаких формальностей, без напыщенных визитов и всего такого. Недолюбливает же Зарь все это. Сделаю, Алексей Федорович. Приступай, киваю я. Озвонись мне, как закончишь. Уже на следующий день вместе с Никитой мы едем на переговоры с Жизарем. Причем машину я выбираю самую заурядную из всех имеющихся в моем автопарке. Ею оказывается самый обычный стриж, ухоженный и чистый, но звезд с неба не хватает. Думаю, это тоже сыграет мне на пользу. Я почему-то уверен, что будь на моем месте Ван Гальдин или тот же мой брат Игорь, они бы непременно поехали на самой дорогой машине из имеющихся и сразу разгневали этим Жизаря. Такой он человек, и с этим просто нужно считаться. Кстати, про Ивана Гальдина. В последнее время его не видно и не слышно, а его Соболь отдыхает у меня в гараже. Два раза я на нем уже выезжал в свет. Машина действительно зверь, настоящий маслкар. Минут 30 спустя мы с Никитой въезжаем в район старых промышленных цехов на окраине города. Здесь местами слышится громкий гул машин. Я не только про грузовики с прочей рабочей техникой, но и про различные стационарные механизмы. В воздухе запах гари и машинного масла. Но самое необычное — это ощущение нагретой маны в пространстве. Использовать ее как дармовую точно не получится. Она просто говорит о характере некоторых работ, которые ведутся в этом районе. Возле одного из зданий, которое, по сведениям атаманды, служило рабочим цехом для серых артефакторов, особенно веяло горячей проработанной маной в воздухе. А это уже говорило о многом. Когда же мы приблизились к обиталищу Жизаря, я снова почувствовал ману в пространстве. Причем это довольно высокая концентрация, а значит, слухи не врут. Яков Савельевич действительно мастер-артефактор. И, несмотря на свой характер, даже не скрывает этого, будто бросает вызов всему миру. Интересно. «Приехали, Алексей Федорович», — сообщает Никита, когда я это и сам вижу. «Жди здесь». Велю ему я, а сам направляюсь к воротам. Никита будет в качестве телохранителя, потому что никаких машин сопровождения с гвардейцами я с собой предусмотрительно не беру. Как уже говорил, к Жизарю нужен особенный подход. И когда я познакомлюсь с его работами, уже тогда сделаю вывод, а стоила ли игра свеч. По предварительным данным, определенно. Стучу по воротам и жду. Понимаю, что, возможно, это вопрос не нескольких секунд, а скорее минут. Однако я не опоздал, а значит, уже избавился от стариковского ворчания по этому поводу. Минуты три спустя слышу сбивчивые шаги по ту сторону высокого индустриального забора из бетона и стальных листов. Самое то для этого района. Здесь у всех такие. «Кто?» — звучит хриплый голос с той стороны. Такое чувство, что у Жизаря вместо голосовых связок какой-то механизм, который он давно не смазывал. «Алексей!» — отвечаю я, опуская все требования этикета, потому как должны представляться благородные. Дверь передо мной с легким скрипом открывается. Я вижу жилистого старика с седыми, колючими, как проволока, бровями. Его седая борода покрыта пятнами сажи. Яков Савельевич внимательно вглядывается в меня, и в его светлых глазах читается не любопытство, а лишь привычка видеть насквозь. Он облачен в тяжелый кожаный фартук с замысловатыми защитными рунами. Под ним угадывается плотный камзол, переплетенный тончайшими стальными нитями. На руках мастера целые сети шрамов, магических ожогов и подобных неприятных следов прошлых ошибок. Пальцы, узловатые и потрепанные, сжимаются копченый острый инструмент с руническим навершием. Безо всякого уважения он сразу говорит: «Орлов, что ли? Уходи! Не делаю я для аристократов ничего». Я не поднимаю голос, не изображаю угрозы, как это бы сделали многие аристократы, что думают, будто бы они пуп земли, и им все обязаны просто по праву рождения. Вместо этого спокойно и прямо заявляю: «Верно. Я младший наследник рода Орловых. Однако я пришел за индивидуальным заказом и сделал это строго конфиденциально». Жизарь какое-то время вдумчиво едва заметно шевелит челюстью и в итоге отмахивается свободной рукой. «Да заливай мне! Все ваши одинаковые. Хотят покрасивее, да подороже. А потом денег нет. Может, пройдем внутрь? Дайте мне шанс. Просто выслушайте». Говорю я не нагло, но и не падаю на колени, чтобы умолять. «Во-первых, не надо мне тут выкать. Во-вторых...» Он прям натужно задумывается. «Постой-ка, постой-ка. А не ты ли тот самый Орлов, который пленил Новака, поляка того благородного?» «Это я», — отвечаю холодно. «Орден покажешь?» Щурится старик с легкой ухмылкой. «Нет с собой. В следующий раз обещаю». «Пятую руну седьмого плетения мне в глаз. Ладно, заходи. Считай, что сделаю для тебя исключение». И Жизарь поясняет. «Только потому, что нехрен полякам на нашу территорию лезть. Их здесь только тумаки ждут». Воинственно потряс старик кулаком. «Благодарю». Вежливо киваю я, стараясь не обращать внимания на его странности. Яков Савельевич направляется через весь внутренний двор сразу в мастерскую. Уютно здесь, надо признать. Эдакий зеленый садик посреди бетонных джунглей. Разве что некоторая трава в черном нагаре, а многие растения слегка пожелтели. Зато под плетеным навесом кресло-качалка, аккуратный столик и... Черт возьми, настоящий самовар! Разве что работает он от какого-то артефакта. А вместо сапога наверху специальный кожух. «В новостях говорили, что ты доблестно сражался на Перёдке. Врут аль правда? Не люблю тыловых крыс». Жизарь шипит последние слова и тем сразу выдает себе воинское прошлое. Понятно теперь, откуда у него настолько суровая закалка. «Фамилия Горлов вам... тебе о чем-то говорит?» Вежливо спрашиваю я. «А как же ж? Говорит. Так чего? Ему можно позвонить и спросить, как именно я сражался». «Хм...» Яков Савельевич вдруг останавливается, оглядывается на меня и говорит. «Хм-хм, все-таки правда. Не выглядишь ты как суровый вояка. Говорят, что книгу не стоит судить по обложке. Ладно тебе, хватит лясы точить». Жизарь открывает дверь в мастерскую. Я вхожу следом за ним. Воздух здесь наполнен ароматом раскаленного металла и озоном от заряженных кристаллов. Уже не говорю про высокий уровень переработанной маны в пространстве. На рабочем столе, испещренном царапинами и следами от магических выбросов, клубится дымка от свежевыгравированной руны. Неподалеку стоят частично укрытые черной тканью пады. Их нагрудники приливаются не просто сталью, а сложным неизвестным мне сплавом. А еще похоже на то, что обработаны зачарованным нанопокрытием. В глубине мастерской слышен глухой гул ковки. Явно что-то отбивает автоматика. Перевожу взгляд и замечаю искры, вспыхивающие в такт ударом. Повсюду витает ощущение древнего ремесла, переплетенного с магией и технологиями будущего. Не зря персональные артефактные доспехи так называются. «Падай сюда, ваш бродя!» — ворчит Жизарь и указывает на даже слишком чистый стул. Присаживаюсь, он напротив. Сперва Яков Савельевич выключает те самые новости. Картинка на телевизоре, что спрятан за толстое бронированное стекло, гаснет. Я же прекрасно понимаю, что тема вооруженного конфликта с поляками ему интересна, а потому начинаю свой рассказ именно с нее. Благо, история получается, как говорят, из первых уст. Я видел два польских пада. Один не стоит нашего внимания, но второй — серьезная работа. Невольно вспоминает доспех с волчьей головой. У него в предплечьях встроены магические каналы. В общем, я делюсь всеми подробностями, которые знаю про польские пады. Параллельно с тем рассказываю о недостатках драгоритного покрова, который выпускает мой род. Разумеется, я не раскрываю Жизаре все тайны и слабости этого доспеха, ведь гипотетически информация может попасть нашим недругам. «Интересно, интересно», — кивает Яков Савельевич и залпом допивает чай, в который он зачем-то плеснул прозрачную жидкость из маленькой баночки. «Так и что тебя привело?» «Мне не нужно пафосно, мне нужно, чтобы убивало и спасало. Быстро, надежно и максимально эффективно. Наши драгоритные покровы, особенно свежая модель, как для массового производства, хороши, но нет в них никакой инновации, нет специальных опций под конкретного мага. Не могу я реализовать через пад конкретно свои возможности. Штамповка, как и 70% всех выпускаемых падов в стране. Вот у японцев все по-другому». «Да», — хмыкает Жизарь. Но зато он уже не хмурит кустистые брови. Вместо этого вдумчиво прищуривается и говорит. Расскажи о повреждениях падов в бою. Про твой этот покров, про польскую собаку. Как же он ненавидит страны, что лезут на наши территории? Впрочем, его можно понять. Так плавно наш разговор перетекает в нечто вроде допроса, но уже почти без пассивной агрессии, что радует. Старик спрашивает про пады различные подробности. Я терпеливо и спокойно отвечаю. Причем Жизарь тем одобрительнее кивает, чем больше я выдаю именно специфических военных подробностей. Уважает он это дело и вскоре признается, что сам тоже служил. Лед между нами постепенно тает. «Эх, ладно!» Ворчая, ругаясь, Жизарь продолжает. «Давай, посмотрю я твои эскизы. Обсудим чертеж». «С удовольствием!» Искренне улыбаясь и протягивая ему папку, которую принес с собой. «А-а-а!» Хмурится Яков Савельевич, лишь пройдя взглядом первые несколько страниц. «М-да, жирные у тебя запросы, ваш Броги. Значит так, список материалов такой. Записывай. Сплав из...» Тут же достаю бумажный блокнот с ручкой. Его, как выяснилось, гораздо удобнее переносить в небольшом кармане, чем таскать с собой огромный планшет. Что до переноса в цифровое пространство, то попрошу Аманду, и она занесет туда всю нужную информацию и список материалов. Вейл сталь, килограммов 7. Дратенит, 200 граммов. Ксилкрон, ну, килограмма 3 хватит. Я быстро записывал, вслушиваясь в названия и размышляя. Некоторые из них мне были знакомы. Впрочем, проще от этого не становилось. Я реально понимал, что замахнулся на действительно уникальный пад, потому как некоторые материалы для его создания можно было добыть только на черном рынке, еще несколько — рядом с дикими источниками в лесах, где обычно полно мутировавших зверей. Ну, собственно, на этом все. Яков Савельевич, благодарю, что ты уделил мне столько времени. «Ай!» — лениво отмахивается он. «Материалы лучше добудь, если сможешь. Без них я не возьмусь. Можешь даже не умолять». «Разумеется», — говорю я, не моргнув и глазом. «Все доставлю в вашу мастерскую». «И еще. Есть одно условие». Снова ворчит мастер. «Обсуждать все модификации я буду только с тобой лично, как и остальные вопросы. Никаких нахрен посредников. Не переношу». Я записал это условие, позволяя себе легкую улыбку, потому что Яков Савельевич, как мастер, нравится мне все больше. В нем нет раболепия, зато есть настоящий профессионализм, пусть он и обернут в непростой характер. Вот такой у нас и выходит устный договор, потому что у Жизаря резко появляются дела, и он, как для него, весьма деликатно просит меня пройти на выход. Уже рядом с дверью я понимаю, что не хочу упускать шанс. Спокойно и без нажима говорю. «Я вообще хочу предложить не разовый контракт, а долгосрочное сотрудничество». «Да, ха, ну попробуй, малец». Старик с азартным блеском в глазах смотрит на меня. «Предлагаю». Чуть громче говорю я и уточняю. «Я не стану диктовать, что и как ты делаешь. Но там материалы, деньги, защиту. А клиентов ты выберешь сам». «Да что ты! Куда мне?» Ворчит он и машет рукой, а на глазах-то горит искренний интерес. «Ладно, понимаю, тебе все нужно обдумать», — говорю я. «До скорого, Яков Савельевич». «Бывай, Алексей. Свидимся еще». Дверь за моей спиной захлопывается, ну а я направляюсь к машине, чтобы покинуть это гостеприимное место. «Как прошло?» Подходит ко мне Никита, когда я выхожу с территории мастера. «Лучше не бывает», — отвечаю ему с довольной улыбкой. «Едем домой». Уже в машине я записываю в блокнот, что разговор о настоящем боевом применении техники, о реальных улучшениях — это слабость Жизаря. Уезжая из этого района, я хорошо понимал, первый крючок заброшен. Теперь главное — достать материалы и не давить на мастера напрямую, а показать уважение и возможную выгоду от сотрудничества. Глава 7. Теперь, когда список материалов, необходимых для работы Якова Савельевича, известен, работа кипит. Не так активно, как хотелось бы, но уж такая специфика. Нельзя просто взять эту задачу и решить ее одним днем. Да даже 2 недель, скорее всего, будет мало. Поиск материалов — сложный и долгий процесс, который иногда приводит в такие дебри, что лучше отступить, чем привлечь нарушением законов к себе имперскую канцелярию. Тут даже рот будет недостаточным прикрытием от людей, работающих напрямую на императора. Главный по поиску материалов я, конечно же, назначил мою непревзойденную личную помощницу Аманду. К слову, у нее уже лучшие показатели. 6 наименований найденных материалов и 42. Чтобы понимать, насколько это много, стоит уточнить, что я нашел только 3. Никита и Денис тоже 3, но на 2. Еще к поиску были подключены некоторые гвардейцы. Из них никто ничего не нашел. Тем временем шестиколесник с пулеметом на крыше стал уже практически неотъемлемой частью моей личной гвардии, разве что в магазин за хлебом они на нем не ездили. Но и такая возможность была, ведь пулемет с крыши можно было спрятать в самой машине. Понятно, что поиск материалов затягивается на неопределенный срок, а потому я решаю отнестись к нему проще и не пытаться сделать за один день то, что в лучшем случае требует месяц. Вместо этого решаю заняться инвестициями. Причем именно таким вложением денег, которое не просто должно их возместить и увеличить, но еще и укрепить власть моего рода в Новосибирске. Как раз после обеда, когда я сижу в одной из гостиных и любуюсь аквариумом, тем, как нежные растения опоясывают камни и коряги, а яркие рыбки стайкой плавают туда-сюда, ко мне подходит Аманда. «Отчет готов, Алексей Федорович», — говорит она с деловым выражением лица и планшетом в руках. «Сейчас посмотрим». Теперь уже я беру свой планшет и сразу слышу уведомление. А все равно, врать не буду, смотреть в аквариум интереснее. Но дела сами себя не сделают. Так-так. Просматриваю карты Новосибирска, на которой склады выделены фиолетовым цветом, маршруты перевозок зеленым, а еще обозначены все значимые компании, места их расположения, головные офисы и, опять же, склады. Вывод настолько простой, что напрашивается сам собой. Логистика города — это кровеносная и лимфатическая система всей промышленности и торговли. Казалось бы, что такой вывод вовсе ничего не стоит, все равно, что секрет Поли Шинеля. Однако же я уже мельком глянул текст, что отправила мне Аманда, и с уверенностью знаю, что все не так просто. Кстати, самое время погрузиться в него более осмысленно. «Аманда, меня радует, как ты справляешься со своей работой. Невольно улыбаюсь я, когда заканчиваю читать отчет. Рада служить, Алексей Федорович. Предлагаете обсудить текущие дела?» «Да», — отвечаю я. «В городе все очень запутано». Тут же начинает докладывать девушка. «На официальных бумагах перевозками занимаются одни фирмы, в реальности несколько другие, и руководят ими совсем другие люди. Более того, господин». Аманда сосредоточенно листает данные на своем рабочем планшете. «Вы же тоже, как и я, заметили, что самая крупная контора по большей части связана с криминалом. Логистическая компания «Сибтранс»? Да, определенно такой вывод напрашивается сам собой». Отвечая я, все еще пребываю в раздумьях. Но, видимо, местным чиновникам хорошо платят, чтобы они подобного не замечали. Конкретную информацию по этой части мне помог собрать «Желудь». «Что? Какой еще «Желудь»?» «А, я не говорила? Это прозвище нового лидера той самой бандитской группировки, в которую вы когда-то наведывались». «А ведь точно! Что-то я о них как-то позабыл. Тогда моей целью было испытать доспех, а не брать их под свою руку». «Ну, а имя-то у него есть?» «Есть. А как и Вениаминович?» «Он не любит, когда его так называют. Зато очень исполнительный молодой человек». «Еще бы. Я бы за такой подарок от родителей тоже был бы не в восторге». «Хм, прямо слушается тебя?» «Не то слово, господин, бояться?» Аманда заливается звонким девичьим смехом. Я смеюсь ей в такт, а по взгляду понимаю, что она не шутит. «Ладно, продолжим». Требовательно, но не жестко говорю я. «Через Сибтранс идут промышленные заказы, армейские поставки и контрабанда. Что удивительно, компания существует уже больше 10 лет, и тут всего 2 варианта. Либо ей управляет талантливый управленец, либо...» Аманда, будто не решаясь, сосредоточенно смотрит на меня. «Надзорные органы, уполномоченные начальники разных комиссий и прочие в доле. Продолжаю я за помощницу. В нашем случае лучше, конечно, первый вариант, ведь тогда все будет сильно проще. Да и риск в какой-то степени меньше». «Я согласна с вами, Алексей Федорович», — кивает Аманда. «Еще меня заинтересовал один момент. На данном этапе я бы даже назвала его ключевым. Старые артефакторы, те самые, про которых я уже собирал информацию, и которые создают свои уникальные артефакты без патентов. вынуждена платит этой логистической компании за крышу. Даже так? Хмыкаю я. Что же, Аманда, тогда к Септрансу еще больше вопросов. Выходит, что они еще и в наглую душат артефакторов. Так и есть, исходя из той информации, которой я обладаю, соглашается помощница. Чтобы влиять на этих мастеров и получать их уникальные изделия, нужно контролировать цепь доставки и хранения. Причем нужны не просто инвестиции, а доступ к складам, к маршрутам и даже таможне. Хм, действительно. Задумалась я, пока моя слуга говорит то, с чем я абсолютно согласен. Что велите делать, Алексей Федорович? Аманда подхватывает планшет, чтобы быстро записать. Пока ничего. Я не рвусь брать все нахрапом. Наоборот, нам нужно продумать аккуратную стратегию. Я могла бы этим заняться. Помощница чуть приподнимает бровь. Отлично. Тогда можешь приступать в ближайшее время. Но не переусердствуй. Уже через несколько дней, путем непростых решений, некоторым усердным трудом и с помощью всяких бюрократических тонкостей вперемешку с договоренностями, Аманда все-таки согласовывает для меня встречу. Причем не с рядовым заместителем генерального директора, а с одним из самых богатых купцов Новосибирска, который еще и крепко связан с криминалом. Матвей Суркин — это тот самый человек, который является владельцем неофициального, так скажем, холдинга, куда входят мелкие логистические компании, а еще он же хозяин собственной и самой крупной логистической фирмы. На нее как раз несколько дней назад Аманда собирала досье, и я хорошо помню это название — Септранс. Теперь подробнее про то, как Аманда добилась этой встречи. Для начала нам нужно было где-то раздобыть нескольких директоров различных компаний, что гипотетически могут подписать контракт и после тесно работать с логистическими фирмами. Разумеется, это должны были быть лишь номинальные владельцы, а вся эта показная легальность нужна для того, чтобы чиновники не обратили внимания на очевидное. Кроме того, я собирался скрываться за подставными лицами, чтобы пока официально не афишировать своего участия. Это пока делать рано. Суркин же, как понимающий, что такое контрабанда и в целом теневой бизнес, к этому должен относиться вполне спокойно. По крайней мере, я в этом уверен, исходя из досье, что на него составила Аманда. Там хватало довольно грязных моментов в его биографии, и все же этот мужчина продолжал держаться на плаву. А значит, он знал, когда необходимо отступить, чтобы сохранить свое положение. Но вернемся пока чуть назад. Номинальные владельцы. С этим пришлось повозиться больше всего. Аманда очень постаралась, чтобы создать первую тройку, причем настолько, что эти люди существуют лишь в сети и на бумагах, то есть в реальности за этими юридическими лицами не стоит живого человека. Мы с Амандой их так и прозвали — цифровые владельцы-призраки. Помощница еще вечно уточняла, что на реальной и неподкупной проверке все вскроется, но на первое время хватит и подобного. Однако только цифровыми мы ограничиться не могли. Нужно было прикрытие, нужна была подстраховка. Тогда-то я исполнил про тех бывших слуг отца, которые следили за мной. Велел Аманде связаться с ними, выяснить, как у них жизнь. Оказалось, что после нашего скромного вмешательства та девочка вскоре полностью выздоровела, а мальчик занял несколько первых мест на различных олимпиадах по математике с информатикой. Собственно, именно отцы из двух этих семей и согласились стать подставными владельцами. Рвался согласиться еще тот бывший вояка, из которого Никита вытащил магией металл осколки бомбы. Но его я все же решил не втягивать. Хотя в качестве инструктора для гвардии его можно было взять на службу. Впрочем, терпит, пока не до того. Аманде я сразу дал понять, что сливать подставных владельцев мы не будем. Не наш метод работы. Наоборот, вся их безопасность целиком в наших руках. Ведь они пошли на большой риск, когда доверились нам. А значит, и я их подводить или использовать в качестве размены монет не собирался. Из приятного, они теперь получали небольшую зарплату, что, как сказала Аманда, сильно помогало нашей конспирации по части бюрократии и банковских переводов. И хорошо, я своей личной помощнице уже доверял как себе. Тем более всегда была подстраховка в виде магической клятвы. И, наконец, настает тот самый долгожданный день встречи. Вечер, старый офис на окраине города. Мы в кабинете для переговоров. Здесь стоит массивный дубовый стол, потемневший от времени, с исшарканным лаком на поверхности. Паркет под ногами скрипит, вдоль потертых стен выстроились старые шкафы, Их стекла уже помутнели от пыли, а потому сложно сказать, что именно за папки с бумагами лежат внутри вперемешку с книгами. Аманда сидит в сторонке со своим планшетом. Она не будет вмешиваться в переговоры, лишь фиксировать и что-то уточнять, если потребуется. Напротив меня Матвей Суркин собственной персоной, мужчина лет 40, простолюдин. Он носит очки, борода и усы оформлены в аккуратную испаньолку. Одежда на нем — деловой серый костюм, разве что галстук чуть более цветастый, чем должно. Еще из интересного, сюда Суркин приехал на старенькой жемчужине. Кроме того, на переговоры он, как и я, тоже явился со своей помощницей. Она сидит с ноутбуком на коленях, лишь изредка поглядывая на босса или Аманду. Смотреть мне в глаза стесняется или боится. Может быть, у нее предвзятое мнение по поводу благородных. Пока еще рано судить наверняка. Что касается меня, я предельно расслаблен. Держу руки на столе, демонстрируя полное спокойствие. Уже звучат первые слова с обеих сторон. С них и начинаются настоящие переговоры. Итак, Матвей Викторович, я хочу инвестировать крупную сумму через подставную структуру. Наконец-то я обозначаю свои намерения, и теперь переговоры переходят в этап более содержательной части. Деньги официально пройдут по документам на развитие инфраструктуры. Крупную сумму, говорите, Алексей Федорович? Суркин будто пробует на вкус первые два слова. Понятное дело, он коммерсант до мозга костей. Что же вы хотите получить? Процент с дохода, верно полагать. А насколько высокий? Нет, 1% я не ограничусь. Говорю и отслеживаю реакции Суркина. Ничего бурного в ответ не последовало. Лишь недовольный блеск в глазах, который быстро рассеивается. А потому я продолжаю. Мне нужен доступ к базе данных по грузам. А еще возможность менять их под свои нужды. Деньги моему бизнесу, конечно, нужны. Как голодному хищнику мясо. Но зверь свою лапу даже за целую овцу не отдаст. Как же литературно выражается Матвей Викторович? Впрочем, смысл его слов прекрасно ясен. Значит, деньги вам действительно нужны. Но на уступки вы идти не готовы, хмыкаю я. А знаете ли вы, что бывает со зверем, который не может найти свое место в иерархии стаи? Вы мне угрожаете, Алексей Федорович? Недовольно, но сдержанно хмурится Суркин. «Ну что вы? Конечно же, нет!» Улыбаясь максимально дружелюбно. «Я просто продолжил вашу безобидную аналогию. Думаю, вы согласитесь, что иногда даже вожак вынужден пойти на уступки, чтобы молодые самцы не загрызли его темной ночью». «Уступки и компромиссы, чтобы в итоге плавно все потерять». «Но почему же все? Или вы не слышали историю про четырех братьев львов в Африке?» «О, еще как слышал!» отвечает он. «Но ведь они братья, они с рождения вместе». «Матвей Викторович, предлагаю заканчивать этот экскурс в биологию, а то наши помощницы сейчас заснут от скуки». Я снова обезоруживающе улыбаюсь. «Хорошо», — кивает Матвей Викторович. «Что же, вы, должно быть, уже заметили Орден Мужества? Я легко указываю взглядом на красивый массивный значок, что красуется у меня на груди». Да, пришлось его нацепить, так как я не знал, насколько этот мужчина осведомлен о моей личности. «Естественно», — подтверждает Суркин. «Но к чему вы клоните?» «Может быть, к тому, что у обладателей орденов могут быть связи в имперской канцелярии?» «Личная гвардия для охраны?» «А может, даже и возможность поставлять военные грузы через компанию без лишних проверок?» Азартно слегка прищуриваю глаза и уверенно улыбаюсь. А еще я временами могу так увлеченно разглядывать свой блестящий орден, что, может, и сам не увижу, какие именно товары перевозит СИП-транзит. О как! Не выдержав бурлящих эмоций внутри, удивляется Матвей Викторович, но быстро осекается и сдерживает себя. Хотя капля пота на его лбу уже выступает. Он явно нервничает. В его голове сейчас точно звенят шестеренки на максимальных оборотах. Я все так же держу руки на столе и жду. Суркин ведь прекрасно понимает весь контекст моих слов и в целом происходящего. Он гарантированно помнит три крупных перехвата контрабанды, которые произошли за последние 4 месяца. Из-за сорвавшихся неофициальных контрактов, по сведениям от Аманды, я знаю, что Суркин тоже задолжал чиновникам и криминальным боссам. Более того, я настолько хорошо смыслю в теме, еще и потому, что буквально несколько дней назад все-таки использовал завербованную банду. Люди Акакия Желудя обчистили тогда одну фуру. Да, погибло несколько головорезов, но дело было сделано. А в фуре оказались японские узлы для падов. Я видел полный список и уже благодаря ему понимал, что такие уникальные штучки не то что возить в Российскую империю запрещено, их даже из Японии нельзя вывозить. Я прекрасно понимаю, что японская партия контрабанды стоила заоблачных денег. Именно поэтому ненавязчиво давлю в больное место Суркина. Использую знания как рычаг, но ни в коем случае не собираюсь выдавать свою банду, ведь тогда их логово просто с землей сравняют. Это очень интересное предложение. Матвей Викторович достает платок из нагрудного кармана и нервно протирает им лицо. Должно быть, снова вспомнил, в какой минус ему вышли те три поставки, которые умелые люди увели из-под носа. В итоге переговоры затягиваются. Целый час с лишним мы обсуждаем с Суркиным все подробности. Я задаю ему каверзные вопросы и позволяю такой нелюбезный ход в мою сторону. Однако чрезмерные попытки давить или вызнать лишнее умело пресекаю. «Хорошо, Алексей Федорович, я согласен», — улыбается Матвей Викторович. «Я тоже, ведь наконец-то слышу заветные слова. Отлично». Наши помощницы вместе оккупируют один единственный рабочий принтер и печатают договор в двух экземплярах. Разумеется, сделка не совсем на легальной основе. Однако же по бумагам и контракту все должно быть чисто, чтобы даже комар нос не подточил. «С вами приятно иметь дело». Я вставляю размашистую подпись на документе и протягиваю его Матвею Викторовичу. «С вами тоже. Хотя умеете вы надавить. Зато какие перспективы!» Все-таки искренняя улыбка появляется на лице Суркина, когда он представляет потенциальный доход и новые возможности. Я делаю один звонок. И через секунду говорю. «Матвей Викторович, деньги переведены на ваш счет». «Да, оперативно», — кивает мужчина и сразу предупреждает меня. «Только не забудь, Алексей Федорович, теперь вы не только разделяете со мной прибыль, но и проблемы». «Ты думаешь, меня подобное волнует?» Слегка прищурившись, смотрю я на него, отчего мужчина слегка бледнеет, ведь все это я понимал еще до личной встречи. Уже через два дня по моей просьбе Аманда организовывает мне встречу с серыми артефакторами. Да, эти люди сильно попроще, чем мой новый знакомый Жизарь. Да и отношения у меня с ними будут совсем другого порядка. А потому, без сомнения, выбираю для поездки самую надежную, безопасную машину, пусть и не представительскую. Старый цех на задворках индустриального района — идеальное место, чтобы ограбить благородного. Поэтому сейчас сижу в бизоне 4x4. Никита уверенно крутит руль. С нами в салоне еще Аманда. Мне понадобится ее помощь. А для пущей безопасности перед нами и позади нас несутся 4 классических стрижа. В каждом по 3-4 гвардейца с оружием. Вскоре мы паркуемся возле одного здания с прилегающей территорией, которая укрыта за бетонным забором. Один из мужчин выходит меня встречать и проводит в нечто вроде комнаты отдыха, потому что переговорной у них нет. Никита, Аманда и часть гвардейцев идут вместе со мной. Лишним не будет. Комната, куда меня и моих людей приводят, ничего интересного собой не представляет. Обычная старая мебель. Разве что схемы артефактов и какие-то инструменты лежат на столе рядом с банками из-под кофе и энергетиками. На стене полка с зарядками для портативных детекторов и коробка с противогазами. Пахнет здесь, что очевидно, кофе, сладковатыми энергетиками и едва уловимыми нотками металла. Ну и, конечно, есть то самое ощущение переработанной маны в пространстве. Люди здесь, мужчины и женщины, тоже не выглядят так, будто только что приехали с отдыха. Кто в потертых куртках, кто не снял защитный фартук. У женщин волосы собраны в пучок, а на лицах вместо макияжа — защитные очки. Некоторые здесь собравшихся, как и Жизарь, носят на запястьях браслеты-стабилизаторы. Уже не говорю про инструменты, что у многих крепятся не только к поясу, но и другим частям тела, чтобы всегда быть под рукой. По лицам собравшихся прекрасно понимаю, что встречает меня с холодом и практически нескрываемыми подозрениями. В итоге мы усаживаемся за один стол. Рядом со мной Аманда, напротив нас — двое мужчин и женщина. «Здравствуйте, Алексей Федорович». Первым из их троицы со мной здоровается Тихомир. Суровый бородатый мужчина с лысиной и густыми усами. Судя по досье, он самый опытный артефактор и главный в этой теневой организации. О его опыте еще говорит тот факт, что все его крепкие жилистые руки в шрамах, и на лице тоже шрам. Причем рана была настолько серьезной, что глаз мужчине пришлось заменить стеклянным подобием. «Добрый день», — кивает мужчина, что сидит правее. Он ничем таким не выделяется. Худой, высокий, тоже есть шрамы и тоже в рабочем снаряжении. «Здравствуйте», — говорит единственная девушка из этой тройки. Мягко сказать, с объемными формами, но не толстая. Ее пышные косы собраны в тугую шишку на голове, а на лице красуются защитные очки. Еще она носит одежду исключительно в стиле милитари. Забавно все это выглядит, конечно. «Здравствуйте». Я не собираюсь изображать из себя дружелюбного парнишку, который сюда пришел, чтобы всем угождать, однако же настроен я все равно дружелюбно, а потому легкая улыбка не помешает. Улыбка — первый шаг, чтобы расположить к себе людей. Что же, Тихомир, Владислав и прекрасная Дарья, предлагаю начать. «Начнем», — хмыкает Владислав. Дарья, явно смущенная моим комплиментом, лишь одобрительно кивает. И только Тихомир остается все так же невозмутим. Собственно, он и берет первое слово. «Скажу прямо, господин. Нас обманывали, бросали. Что еще? А, да, воровали наши идеи. Оправдываться за Суркина или его людей я не собираюсь. Но с этого дня все будет по-новому». «Да вы что?» Неверяще округляет глаза главный артефактор. «Слишком уж переигрывает, как по мне. Но лучше пока не обращать на это внимания». «Именно так», — уверенно киваю. «Но вы должны понимать, мне совершенно не нужны никакие ширпотребные амулеты и подобная мелочевка. Мне нужны прототипы, идеи, опасные разработки. Не хочу заходить вперед, но, возможно, в скором времени я смогу обеспечить вам удобную форму сотрудничества с Жизарем, если вам эта фамилия о чем-то говорит». «Говорит еще как», — невольно восклицает Дарья, а затем, когда Тихомир на нее сурово смотрит, резко смолкает. «Легенда — один из лучших конструкторов и мастеров в области падов». Тем не менее, более сдержанно высказывается Владислав. «В общем, я вижу, вы люди занятые, а потому не хочу тратить ваше время почем зря, как и свое, а потому перейдем сразу к сути». Я оглядываю артефакторов и продолжаю. «Предлагаю следующий контракт. Деньги, материалы, готовые артефакты и все прочее будет проходить через мои новые каналы. Взамен я гарантирую вам защиту от имперских проверок и наездов со стороны криминального мира». Звучит заманчиво. Владислав уже будто бы соглашается, почесывая подбородок. Я вдруг замечаю, что у него нет одного из пальцев. Дарья тоже впечатлена таким предложением, но помалкивает. Тихомир тем временем хмурится в раздумьях и ждет, пока я продолжу. «Единственное условие с моей стороны — если вы соглашаетесь на такой контракт, то право на часть ваших эксклюзивных разработок переходит мне. А еще вы будете участвовать в производстве по моим личным заказам. Пока артефакты, а в будущем, возможно, и модификации падов». Мастера после моих слов переглядываются. Тихомир хмурится пуще прежнего. Есть подозрение, что с таким выражением лица он может раздумывать или вообще невольно выражать заинтересованность. Дарья, например, судя по ее лицу, соглашается заранее. Не мудрено. Голод и страх сильнее гордости. Владислав тоже вроде бы готов согласиться, но смотрит на старшего. В итоге, несколько секунд спустя, Тихомир говорит. «Интересное предложение. Безумно интересное. Но нам нужно время, чтобы все хорошенько обдумать. Разумеется, соглашаюсь я, даже не подумав о том, чтобы надавить. В итоге мы общаемся еще минут 20». Обсуждаем различные мелочи и всякие подробности. Уже без напряжения. Беседа практически похожа на дружескую. Только Аманда трудится изо всех сил, ведь вносит нужные данные в планшет. По итогу я уезжаю за дворок промышленного района с осознанием того, что мне удалось пробить первую брешь в их сомнениях. Им нужны деньги, им нужна безопасность. Я могу обеспечить первое при должном уровне труда, а второе гарантирую безусловно. Глава 8. Все эти несколько дней Суркин только и делает, что тратит мои деньги. Но хотя бы делает это все ради нашего сотрудничества. Выбора-то у мужчины все равно нет. Он скупает чиновников в городе, чиновников, которые связаны с самой таможней, и работников на ней же. Кроме того, оплачивает нужные взносы так называемым смотрителям складов. Все-таки бизнес еще и приплетается с криминалом, а потому закрывать глаза на защиту или откупы нельзя. Я мог бы узнать обо всем этом от Матвея Викторовича лично, но на нашей с ним последней встрече велел связываться с Амандой. Уже она решала, что именно передавать мне, а что моего внимания не стоит. Еще она составляла для меня отчеты или показывала те, что предоставлял Суркин. В общем, с уверенностью можно сказать, что система начинает работать на меня. Некоторые мои гвардейцы без отличительных знаков и с масками на головах защищают особенно важные грузы. Жалко, что пока у меня так мало личных родовых бойцов, но да ладно, все еще впереди. Главное, их подготовка явно выше, чем у обычных рядовых бандитов, а значит, в случае проблемы они справятся. Несмотря на все наши начальные успехи, первые проблемы не заставляют себя ждать. Конкурирующая логистическая компания начинает распускать слухи и совать палки в колеса. И ведь не боятся же, что палка сломается, да прилетит по лбу. Кабинет главы рода Салтыковых, разумеется, был обставлен роскошной мебелью, соответствующей его положению. Массивный стол с резными ножками, кожаное кресло с высокой широкой спинкой, у стен массивные книжные шкафы из темного дерева с бронзовой фурнитурой, в которых выстроились тома с переплетами в одном стиле. Свободные места на стенах занимают портреты предков в золоченых рамах. На полу множество персидских ковров с самыми разнообразными узорами. Окна прикрывают тяжелые портьеры, пропускающие рассеянный свет. На столе множество документов, несколько ручек из серебра. А еще самый важный атрибут рабочего кабинета главы рода — печать с гербом рода, лежащая на бархатной подушке. В этом кабинете уже 3 года кряду не бывал сам официальный глава рода Павел Васильевич Салтыков. Он сильный маг аспекта плазмы с 5 кругами маны, однако в ссоре с суровой женой, ее еще за глаза называют Салтычиха, как раз 3 года назад глава рода все равно не выдержал сильнейший ментальный удар. С того самого дня он и лежит в больнице, в то время как родом заправляет его жена и старший сын. Как раз сейчас они вошли в кабинет, чтобы переговорить, обсудить важные дела рода. Тучная женщина Марфа Игнатьевна плюхнулась в любимое кресло своего мужа. Она была массивной и низкой, как старый дубовый комод. Ее лицо словно вылепил небрежной рукой скульптора. Крупный нос с горбинкой, мелкие глубоко посаженные глаза, а над губой, будто случайная клякса, темнела большая родинка. Полные щеки Салтычихи дрожали при каждом шаге, а ее неуклюжие шаги заставляли звенеть украшения на толстых запястьях. Ее старший сын, Тимофей Павлович, сел на диван неподалеку. Это был парень 25 лет с самой заурядной внешностью, зато уже сейчас обладал 4-м кругом маны и, следуя путем отца, был близок к тому, чтобы объединить огонь и молнию в плазму. А еще он был больше всех из сыновей подвержен ментальному влиянию матери. Сам, конечно же, об этом не подозревал, хотя о самом даре знал. Ведь парень с самого детства видел, как слуги подчинялись матери, когда та даже не раскрывала рот, чтобы отдать распоряжение. «Тимофей, я сегодня с генеральным менеджером по Salt Delivery разговаривала». Поморщилась Марфа Игнатьевна и случайно чуть надавила на сына ментальными щупами, отчего он слегка болезненно прищурился. Салтычиха быстро взяла себя в руки и продолжила. Говорит, к нашему старому конкуренту Суркину подвязался теперь еще и Орлов. «Игорь, небось?» — спросил Тимофей. Он хорошо помнил старшего сына Федора Максимовича. «Нет. Представляешь, их младший наследник. Не помню, как его зовут». «Мам, ты не помнишь?» — усмехается Тимофей. «Алексей его зовут. Но не помню, чтобы этот никчемный мажорчик хоть в чем-то успеха добился». «Ну что сказать? Дела-то теперь у Суркина в гору пошли. Поэтому присмотрись к Алексею. Возможно, что теперь он наш главный конкурент в логистике», — проговорила Салтычиха. «Хорошо», — кивнул сын Марфы. «Что еще сделать?» «Поговори с менеджером. Пусть наши грузчики провокации начнут устраивать. Пока начнем с этого. А еще? Марфа Игнатьевна задумалась. Надо слухи пустить. Орлов покрывает контрабанду, возит оружие без уплаты пошлин, скупает серых артефакторов. Но ведь это все неправда? Удивленно вскидывает бровями Тимофей. К сожалению, правда. Раздраженно отвечает Салтычиха. А в правду народу поверить сложнее всего. Но ты уж постарайся. Если Орлов нас с рынка вытеснит, то даже вернувшийся твой выздоровевший отец не поможет. Сделаю все возможное, мама. Тимофей встал, кивнул, а затем направился к выходу из кабинета. Он понимал, что если отец никогда не выздоровеет, то рано или поздно ему самому придется взять бразды правления родом. Я практически в прямом эфире наблюдаю, как растет напряжение. В один из дней Аманда спускается на обед с планшетом в руках. Она садится напротив меня, неторопливо поправляет на пальце новое серебряное кольцо и сообщает о своем деле. «Алексей Федорович, в зоне складов постоянно вспыхивают драки между нашими грузчиками и теми, кто работает в компании Салтыковых. Насколько все серьезно?» Спрашиваю я, втыкая вилку в кусочек сочного мраморного мяса с грибным соусом. Все же именно в такие моменты понимаешь, как хорошо быть аристократом. До убийства не доходило, но уже несколько человек ранены. Двое настолько серьезно, что угодили в больницу. Говорит Аманда, покручивая кольцо на пальце. Я абсолютно уверена, что все это спланированная акция с Салтыковыми. Но сами понимаете, в таких делах доказательств. Что же, если все настолько серьезно? Мне действительно стоит обсудить ситуацию с Уркиным, отвечаю я. «Конечно, стоит», — кивает моя помощница. «По моим данным, он тоже замешан в одной из драк». «Сам Суркин подрался?» «Хм, ничего себе, вот это пример». «Ладно», — отвечаю и на секунду задумываюсь. «Тогда поступим так. Назначь мне сегодня же встречу с Матвеем Викторовичем. Нам нужно переговорить». «Сделаю, господин», — кивает Аманда и быстро щелкает коготками по экрану планшета. Не проходит и минуты, как она говорит. «Сегодня 18:45. Суркин будет ждать вас в кабинете». Как и уговорено, вечером я еду в офис. Для поездки выбираю белого стрижа, Никиту в качестве водителя и три машины серых стрижей сопровождения. Приезжаем к зданию офиса, паркуемся рядом. Всех оставляю на улице. С собой беру только тройку крепких парней с дятлами и мечами на поясе. Да, с недавних пор мои гвардейцы начали отрабатывать на учениях не только использование огнестрельного оружия, но и холодного. Позже они даже поймут, для чего. И когда это случится, будут несказанно рады. «Стойте здесь». Указываю парням на дверь кабинета, а сам хожу внутрь. В комнате витает табачный дым. Ох уж эти нервные любители травить им свой организм. Матвей Викторович отчаянно злой и сидит с перебинтованной рукой на кресле, неуверенно ее баюкая. «Ну, здравствуй, Матвей Викторович. Как оно?» Смотрю на перемотанную руку с интересом и усаживаюсь напротив. «День сегодня паршивый, Алексей Федорович», — отвечает Суркин. «Твари! Прямо при мне драку спровоцировали». «Ну, победили?» Откровенно усмехаюсь, потому что вестись на провокации — это глупо. «Да», — хищно улыбается Матвей Викторович. Однако улыбка быстро спадает с его лица, когда он видит мой осуждающий взгляд. Да уж, похоже, разговор предстоит жесткий. А потому я не кричу, даже не повышаю голос, не размахиваюсь руками. Говорю вообще тихо и максимально холодно. Я требую прекратить эти уличные разборки. Как дети малые, Матвей Викторович. Дураку понятно, что они вас провоцируют. Конечно, провоцируют. А еще слухи распускают. Я же прямо об этом говорю. Да что мне делать? Хмурится Суркин. Держи своих людей под контролем. Подумай о репутации. А еще о том, что слухи на улицах — это одно. А раненые грузчики под следствием — совсем другое. Да понимаю. Матвей Викторович заметно злится, но все-таки соглашается. Минут 10 мы обсуждаем всякие менее значимые вещи, после чего прощаемся. По пути обратно в поместье я уже не просто догадываюсь, а от непосредственного участника складских разборок знаю, что провокации шли исключительно от людей Салтыкова. И именно поэтому по возвращении в поместье нахожу Аманду и говорю ей. «Твоя новая задача. Ты должна собрать все сведения о Салтыковых и их бизнесе». «Все-таки вы оказались правы? Провокации шли со стороны их людей?» — спрашивает девушка. «Именно так. Суркин подтвердил мои мысли на этот счет. Легко киваю. Позже нужно будет найти их слабые места. Ударить так, чтобы они поняли. Рынок один, и в нем теперь хозяин Орлов». «Сделаю, как прикажете, господин», — воодушевленно улыбается Аманда. «Все же не зря я сделал ставку на нее, когда выбирал себе слуг». Вскоре начинают приходить деньги от первой прибыли нашего с Уркиным бизнеса. Я уже могу купить себе на них новые машины в автопарк, причем получше стрижей. Могу нанять себе еще больше гвардейцев из вольных или купить тем, кто уже дал клятву верности, новое снаряжение, включая дорогостоящее оружие или пады. Но все это либо не то, либо вовсе мои личные прихоти. Вместо этого я трачу деньги на вещи, которые в перспективе гораздо важнее и могут мне пригодиться в будущем больше. Я, разумеется, не лично, а через доверенных людей направляю пузатые конверты с банкнотами на подкуп чиновников, что могут быть связаны с моим новым бизнесом и надзорными органами, включая различные комиссии. Лично и достоверно знаю о коррумпированности системы, как и о том, что все мои противники пользуются этим. Поэтому просто глупо отказываться от такого инструмента. Я собираюсь взять от этой жизни все и не подчиняться никому, так что и методы выбираю соответствующие, то есть те, что могут принести результат. Кроме обеспечения безопасности сверху, надо бы еще и обезопасить все на местах. Грузоперевозки, склады должны быть хорошо защищены от налетов уличных банд. Для этого выделяю деньги на развитие службы безопасности. Причем не отзываю сразу всех задействованных в СБ личных гвардейцев. Пусть они какое-то время поработают с новыми бойцами и поучат их некоторым тонкостям по охране складов и фур. Тем более, когда обучаешь других, то и сам становишься лучше. Практика никогда не помешает. Еще часть денег приходится тратить на расширение сети лояльных перевозчиков. Просто выкупая через фирмы, оформленные на третьи лица, контрольные пакеты акций конкурирующих с нами мелких транспортных компаний. Тем самым получается отрезать компанию Салтыковых Salt Delivery от части маршрутов, что несказанно меня радует. А Суркин так и вовсе не скрывает злорадства от таких успехов. «Так их, так им и надо, Алексей Федорович», — говорит он с довольной улыбкой. «Еще бы, ведь до сих пор ходит с гипсом на левой руке». «Не стоит радоваться раньше времени», — сдержанно отвечаю, затем говорю, что еще нужно сделать, а сам еду в свое поместье, ведь уже конец рабочего дня, а у меня достаточно собственных дел. Судя по отчетам, которые сперва попадают команде, чтобы она переработала их и выдала мне самую важную выжимку, артефакторы уже несколько дней приносят первые уникальные наработки. Собственно, с того самого дня, как я впервые получил отчет с настолько хорошими новостями, я и начинаю регулярно, насколько бы это ни вписывалось в график, посещать мастерские в промышленном районе. Я обсуждаю чертежи и заказы лично, когда-то со всей троицей сразу, с Тихомиром, Владиславом и Дарьей, когда-то только с двумя или одним из них. В один из дней я по обыкновению заезжаю в мастерскую, и сразу же мне навстречу выходит Тихомир с одним из артефактов в руках. Неприметная с виду пластина, которая крепится к одежде. «Доброго дня, Алексей Федорович», — ворчливо говорит он. «Мы уже шестой час ломаем загадку над этой штуковиной. Вы уж меня простите. Такое ощущение, что реализовать вашу идею решительно невозможно». «Здравствуйте, Хамир», — отвечаю ему с довольной улыбкой. «Обожаю сложные задачи. Пойдем за стол, и сейчас ты мне все расскажешь». «Нельзя вот так просто взять и решить эту задачу нахрапом», — ворчит он. Тем не менее, мы проходим в комнату отдыха. Тихомир рычит на всех, требуя тишины или покинуть комнату, и напряженный шум тут же стихает. Мы выбираем один из свободных столов и садимся друг напротив друга. Некоторое время молчим, но в конце концов Тихомир вздыхает, вытаскивает артефакт и протягивает его мне, прежде чем начать говорить. «Мы уже очень долго пытаемся создать заказанный вами отражатель, Алексей Федорович. Вы просили сделать так, чтобы он отражал заклинание обратно в противника». После этих слов Тихомир недовольно хмурится, почесывая густую бороду, которая почему-то искрится цветными вспышками. Но все прототипы либо взрываются, либо искажают магию до неузнаваемости. Проблема в том, что традиционные зеркальные отражательные элементы работают только если их, скажем так, прошить на заранее известные типы магии, а в реальном бою техники и аспекты слишком разнообразны. А маги, знаете ли, для испытания прототипов стоят дорого, даже какой-то час работы. Мы так в минус все предприятие загоним. Давай думать вместе. Улыбаюсь я, а сам понимаю. Артефакторы настолько разошлись, что теперь у них даже появились деньги на несколько слабых магов, которых они нанимают. А ведь раньше позволить себе такого не могли. Что же, лишнее подтверждение тому, что со мной выгодно сотрудничать. Ну давайте пораскинем мозгами, Алексей Федорович. С легким вызовом подбоченивается главный артефактор. Несколько секунд я думаю, вернее, даже окунаясь в свои воспоминания о том, как составлял документальное описание данного артефакта, рисовал для него примерную схему. Вот уж не думал, что для опытнейших артефакторов это станет непростой задачей. Но были у меня тогда перед чертежным столом кое-какие идеи. Вместо того, чтобы артефакт анализировал и перенаправлял входящее заклинание, нужно выбрать иной способ. Подскажу. Это потребует раза в три больше маны для защиты, но в порядок меньше для отражения. Ого! А вы точно не ошиблись в расчетах? Тихомир хмурится, прикрывает глаза и на несколько секунд погружается в глубокие думы. Идей нет, господин. Главный артефактор пожимает плечами. Мне кажется, что нельзя добиться настолько большой эффективности. Эх, надо вам рабочее время сокращать, предлагаю я. Так устаете, что совсем нет силы думать. А ведь решение совсем на поверхности. Не поверите, господин, я как раз хотел попросить сократить график. Слегка ехидно добавил мужчина. Можешь считать, что я дал свое согласие. Невозмутимо отвечаю я так, что мой собеседник даже на миг замирает, не веря в происходящее. А теперь вернемся к задаче. Вместо того, чтобы создавать активный отражатель, лучше подумай в сторону пассивного резонатора. Тихомир хочет что-то сказать, но так глубоко задумывается, что, кажется, еще немного, и я услышу громкий звук работы шестеренок у него в голове, а из его ушей повалит дым. «Все настолько просто?» Только и выдавливает из себя главный артефактор. «Лучшие решения всегда самые простые», — улыбаюсь я. «А теперь скажи мне, Тихомир, ты уже придумал, как это реализовать?» «Секунду, секундочку». Один его настоящий глаз, в отличие от стеклянного протеза, ходит из стороны в сторону, будто сверяет вычисления на разных чертежах. «Да, придумал». «Рассказывай, послушаю. Может, чего подскажу свежим взглядом?» Одобрительно киваю я. «Мы используем не просто отражательный элемент, а два магических стекла с меньшей степенью отражения. Между ними зальем гель, который проводит ману, и получится стандартный резонатор. Точно! Выходит, такой артефакт будет не отражать заклинание, а тут же создавать его копию, но с обратным вектором. Да это же принцип магического эха, первый курс!» «Отлично! Только не забудьте, что оригинальное заклинание тоже нужно отбить, без урона для владельца артефакта». «Это потребует значительно больше маны», — снова ворчит Тихомир, а через миг коварно улыбается. «Но ведь резонатор уже жрет на порядок меньше, чем отражатель. Черт возьми, как же мы устаем? У меня мозг вообще не варит. Действительно же, решение лежало на поверхности. Как я и говорю, график работы нужно сократить». С одобрительной улыбкой отвечаю я, ведь только что добился доверия у главного артефактора этой группы. «Сделаем. А сейчас не сочтите за грубость, но мне срочно нужно взяться за работу», — говорит Тихомир, торопясь в цех. «Но все же выжидаем моего разрешения». «Разумеется». Указываю рукой на дверь, что ведет в рабочий цех. С того дня постепенно все ключевые артефакторы проникаются ко мне уважением и начинают доверять. Потому что я для них не просто новый покровитель, который щедро платит, но еще и человек, что неплохо разбирается в артефакторике и даже может помочь с решением некоторых нестандартных задач. Спустя еще неделю уникальные изделия серых артефакторов появляются на моих складах. Они придают подвластной мне логистической компании «Сибтранс» и производству артефакторов статус поставщика особых товаров.